в лохмотьях и грубых матерчатых туфлях, который приближался к нему и бормотал. Понятно любому отшельника святость, любого отшельник влечет. Однако мечта о почете и славе никак у людей не пройдет. Вельмож и воителей было немало. Куда же девались они? Курган утопает в бурьяне высоком, коль время их жизни пройдет. Понятно любому отшельника святость, любого отшельник влечет. Да только мечта о богатстве несметном никак у людей не пройдет. Всю жизнь человека одно занимает, что мало богатства ему. Накопит богатство, закроются очи, и жизнь человека пройдет. Понятно любому отшельника святость, любого отшельник влечет. Да только мечта о соблазнах красавиц никак у людей не пройдет. Красавица каждый день уверяет, что вам благодарна она. Но вот вы умрете, другой подвернется, и страсть ее сразу пройдет. Понятно любому отшельника святость, любого отшельник влечет. Да только забота о детях и внуках никак у людей не пройдет. Мы знаем родителей сердцем скорбящих, а ныне и в древние дни. А будешь искать благодарных потомков, и жизнь твоя даром пройдет. Приблизившись к монаху, Дженши Инь спросил: «Что это вы такое говорите? Я только слышу, влечет да пройдет». «Если вы слышали слова «влечет» и «пройдет», значит, вы все поняли», — засмеялся Даос. «Ведь вам же известно, что влечет все то, что пройдет, а пройдет все то, что влечет. Не пройдет все то, что не влечет, и не влечет то, что не пройдет. Поэтому моя песенка и называется о том, что влечет и что пройдет». Джэнь Шэнь был человек догадливый, и когда услышал слова монаха, улыбнулся и сказал: «Постойте, разрешите мне дать толкование вашей песенки о том, что влечет и что пройдет». «Что ж, пожалуйста, толкуйте», — сказал монах. Джэнь Шэнь прочитал: «В брошенных ныне пустынных покоях не умещались таблички гостей на постели». Образное выражение, обозначающее многочисленную семью. В основе лежит предание о том, что во времена династии Тан жил сановник по имени Го Цзы-и, обладавший столь многочисленной семьей, что когда однажды все собрались, чтобы поздравить его с днем рождения, и положили на кровать знаки своего отличия, бамбуковые пластинки, эти пластинки закрыли всю постель. Желтые травы под ивой сухою были тем местом, где танцевали и пели. Здесь паутину густую паук сплел по резным потолкам. Бедные окна шелками зелеными ныне украсились там. Густо румяна лежат, пудра струит аромат, но почему-то сидеют виски, инеем белым блестят. Только вчера над костями насыпан холмик могильный из желтой земли. Ныне под шелковым пологом красным в брачную ночь молодые легли. Золото полон сундук серебром. Станешь ты нищим в мгновение ока, люди злословят кругом. Ныне вздыхаешь, что краткую жизнь прожил другой человек. Можешь ли знать, что, придя с похорон, тоже окончишь свой век? Все наставления на свете часто не могут помочь, и тиранами вскоре становятся дети. тонкие явства вкушая,